Часть вторая. Глава первая. Тигр-тигр. Октябрь 2621 года. Форт Вольный, Тримезианский пояс, система Моргенштерн, планета Зиберта. Лебедь бегущему. Докладываю об успешном завершении операции «Титанир». В ходе операции возникли непредвиденные сложности. Сводный отряд звездолетов ОН и Конкордии в составе АВЛ Рюдзё, ФР Камрад Лепанта и АВТ Римуш внезапно прибыл в квадрат проведения оперативных мероприятий. Синдикат 3Х понес незначительные потери. Отбит захваченный ранее МК Ардвесура. Черный единорогу. Радиоперехват переговоров в районе боя у планеты Набу система Ташмету позволяет с высокой вероятностью предположить, что объект разработки «Сверчок» не погиб, а переместился в расположение клана Алые Тигры. Дешифровку радиоперехвата прилагаю. Крест Рапири. Поздравляю с успешным выводом агента Куницы в расположение клана Алые Тигры. Ну что же дальше, а? Нельзя сказать, что я попал из огня да в полымя, о нет. Знакомство с траперами отличалось от знакомства с синдикатом в лучшую сторону. Меня никто не бил, не запирал на неделю в карцер, не заставлял резать ножом незнакомых людей. А это по нынешним временам, ох, как немало. И даже более того, к персоне вашего неумелого рассказчика отнеслись со всей доступной теплотой. Так, знаете ли, по-людски. По прибытии в Форт Вольный, главную базу клана Алые Тигры, мне выделили каюту, дали пожрать и отоспаться. Меня, о диво, оставили в покое на целых двое суток. Я что-то не могу припомнить, когда я последний раз оказывался в положении счастливого лодыря, когда от меня ничего не хотели, не дергали, не угрожали, не пытались убить. И я погрузился в созерцательность, а также сладкий сон мысли. Из каюты, правда, выпускали только под охраной. Конфисковали оружие и мой верный Хаген. До выяснения. Но это уж как водится. Порядок должен быть, и точка. Так что я не обижался. Все-таки удивительно. Как так? Ценный пилот уже двое суток в расположении, ест казенный харч, амортизирует казенную койку, дышит казенным воздухом. А его не только не применяют по назначению, но даже начальству не представили. Немного позже я узнал, в чем было дело, и какое это дело было серьезное. Ну а пока самое время осмотреться. У всех умных представителей НВФ, незаконных вооруженных формирований, есть нехорошая, но вполне объяснимая тяга к разнообразным отвратительным дырам, где они устраивают свои базы. Тигры не были исключением. Зиберта, третья планета системы, была всем дырам дыра. Раза в полтора больше нашей Луны. При этом основательная, непрозрачная, ядовитая атмосфера. Погуще, к примеру, чем даже у Титана. Далеко от светила, значительно дальше, чем Марс солнечный. А под боком Шварцвальд. Зеленый, цветущий, с кислородной атмосферой, морями и снежными шапками на полюсах. Но там обустраиваться неумно. Хорошая планета... значит, много лишнего внимания к ее тучным землям. Поэтому умные уголовники делают выбор в пользу окраинных гнусных местечек, вроде Зиберты, так как никто туда по доброй воле не суется. На Шварцвальде, к слову, располагались хризалиновые копии Алых Тигров. Отлично оборудованные шахты с небольшим космодромом и всем, чем положено. Неслыханная удача. Богатейшие залежи хризалина на землеподобной планете, где не надо строить куполов, ходить в скафандре и дышать через жопу. Это была немаленькая проблема, ибо на такой лакомый кусочек облизывалось много жадных ртов. «Ну, хоть бы к солнышку поближе», — ныл я мысленно, глядя в иллюминатор. «Красный, холодный Моргенштерн на таком удалении легко помещался под ноготь большого пальца, отдавая ему свою лучистую корону. Вы понимаете, чем я занимался от безделья? Именно. Валялся на койке, поминутно закрывая красный пятак в иллюминаторе пальцем. и испытывал от этого приступы острого наслаждения. Однако сколько можно разлагаться? Как я сказал выше, можно было двое суток, после чего за мной пришли. Парни типичной пиратской траперской наружности, одетые кто во что гораст. Были они угрюмые и дерганые. «На выход», — сказал один, — и я вошел в положение, а из каюты, стало быть, вышел. Коридоры форта вполне соответствовали настроению моих конвоиров. Всюду бегали озабоченные по самое не могу люди, а если не бегали, то ходили тоже очень напряженно. Ощущалась в воздухе какая-то предгрозовая статика, только что искры не сыпались. Форт Вольный меня положительно впечатлил. Яркий контраст со всем, что я видел раньше, от родных военфлотовских баз и орбитальных станций Тьерра-Фуэго до крепости Синдиката 3Х. Проектировщик форта был одержим экологической архитектурой. Всюду, буквально всюду стояли цветущие растения. Даже в лифтах, даже в технических коридорах имелись специальные зеленые ниши. Как я узнал позже, отходы пищеварения персонала и прочие органические отходы разлагались в специальных бункерах на метан, который сжигался в теплоэлектростанции. Очень экологично. Сам форт был заметно меньше последнего ковчега, хотя и нес все ту же неизгладимую печать казуального строительства. То есть был совершенно регулярным, и если выпадет удача, мог разрастись хоть на полпланеты. А так все то же самое. Удобный каньон, подземные и наземные модули-блоки, тотальная маскировка и мое неприходящее изумление. Кто же вам разрешил это все построить? Что за бардак такой в родном отечестве? Впрочем, ответ был предельно прост. Родное мое отечество эти территории не контролировало ни юридически, ни фактически. Система Моргенштерн, как и многие другие лакомые кусочки Тримезианского пояса, представляла интерес одновременно для южноамериканской директории, европейской директории, дюжины частных концернов, Конкордии и Чиругов. Соответственно, статус-кво в подобных системах формировался таким образом, чтобы деятельность государственных или корпоративных субъектов случайно не спровоцировала конфликт с чиругами или клонами. Короче говоря, форт Вольный мне понравился. Зелено и как-то человечно. Если вам доводилось жить месяцы и месяцы среди брони, пластика и ракочущих машин, вы меня поймете. Это дорогого стоит. Впрочем, знакомство с экологичными человечными интерьерами базы Алых Тигров выдалось нервно, но я, кажется, повторяюсь. Моих конвоиров скорее можно было назвать провожатыми, так как оружие они не обнажали и не торопились тыкать стволами в мою многострадальную спину, за что им отдельное большое спасибо. Мы углубились в недра базы значительно ниже поверхности планеты, о чем возвестило тренированное чувство пространства вашего верного повествователя. Перед нами отворился массивный люк, и мы ступили в некое помещение, которое так и подмывало поименовать предбанником. Такая, знаете ли, комната ожидания перед властным кабинетом. Хотя ни табличек, ни цербериста секретарши, ничего. За легкой переборкой рокотал начальственный голос, настолько насыщенный и густой, что на ум пришли антикварные слова «блюз», «Луи Армстронг» и почему-то «синкопа». Один из конвоиров глянул на часы, помялся и постучал в дверь, которая немедленно откатилась в сторону. «Привели?» — осведомился густой голос. «Давайте его сюда». «Меня дали туда, в кабинет». Видал я кабинеты, но такого... Ботанический сад, так вернее. В глаза ударило зеленым, а в нос ароматным. Кажется, ардвесурийскими магнолиями в пору второго цветения. Да это они и были именно в эту пору. Присутствовал еще один запах, нечеткий, за волнами тропического буйства ароматов, но вполне различимый. Запах зоопарка. Реальные размеры помещения не прочитывались из-за древесных стволов, кадок с цветами, бассейнов, опять-таки с цветами, лотосами и кувшинками. Технологические архитектурные элементы, такие как опорные колонны, например, подчинялись общей тенденции. Их оплетали лианы, вьюны и прочие ползуны. На колоннах, кстати, в полном беспорядке висели желтоватые черепа. Настоящие ассамблеи ужаса. Рога, шипы, зубастые челюсти, по две пары на брата. Костяная жуть имела размер метра под два, то есть больше моего роста. Между двух таких колонн имелась массивная стойка стационарного планшета. На ней сидел высокий крепкий негр лет 50, одетый в долгополый кожаный пиджак поверх футболки, широкие армейские штаны и армейские же ботинки. Лысую голову украшала тюбетейка, а шоколадную физиономию — короткая седая борода. Вокруг стоя, сидя и вообще по-всякому расположился немногочисленный народ. Какой? Разномастный. Вид бывалый, одежда весьма далекая от понятия униформы. «Граждане галактики», — возвестил негр с умеренным пафосом. «На повестке дня наименьшая головная боль. Перебежчик из синдиката 3Х. Можешь не оправдываться». Я не сразу сообразил, что последняя фраза адресовалась мне, поэтому ответил не вполне ловко. «Кто будет оправдываться?» «Во дает!» — восхитился негр. «Да ты! Ты же на синдикат работал! Этого достаточно! А потом, ты же предатель! По всем понятиям так выходит! Дело, однако, выше головы! Историю твою мы знаем благодаря Сантушу, поэтому ради экономии времени оправдываться не надо!» «Ты хотел официально представиться?» «Ну, да, хотел», — ответил я. Негр широко развел руки, отвесил сдержанный шутовской поклон и повел бровями вверх-вниз. На лице было написано приглашение. «Меня зовут Андрей Румянцев. В прошлом кадет Северной военно-космической академии, истребительный факультет, архипелаг Новая Земля, российская директория. Был неоднократным чемпионом академии по боевому пилотажу. Участвовал в двух реальных боестолкновениях. Потом попал на работу в концерн Дитерхази и Родригес в качестве наемного пилота-истребителя. Получил высшую категорию. В ходе операции перехвата на орбите планеты Втия воспользовался X-воротами. Оказался в системе Шао и попал в плен к синдикату 3Х, где также какое-то время работал истребителем. После боя в системе Ташмету с конкордианским конвоем и прибывшей на подмогу сводной эскадрой, совершил побег на истребителе Хаген. По приглашению Камача Сантуша совершил посадку на ваш рейдер «Сумеречный призрак». Ха. Всей душой стремлюсь влиться в клан Алые Тигры. Вроде все. Мой доклад сопровождался перешептыванием присутствующих. В конце один из них, жилистый, соломенно-волосый мужик лет 30, звучно хлопнул себя по ляжке и рассмеялся. «Ну, парень, попал, попал, опять попал. Не жизнь, а сказка. Ты сам-то по своей воле хоть что-то делаешь? Или у тебя такое попал всю дорогу?» Народ одобрительно загудел. Я же обернулся к говорившему и пожал плечами. «Вот такая жизнь, какая есть. Не могу сказать, что я в восторге. Так оно само собой получается. А слушай, интересно, ты женщине тоже говоришь так, а? Сам не в восторге, дорогая, так получается!» Ехидно воскликнул некто смуглый, чернобородый, с сильнейшим восточным акцентом. В графе «Особые приметы» его анкета должна была нести колоритную запись. Правый глаз отсутствует, заменен биомеханическим имплантантом устаревшего образца. Красноглазый имплантант делал его похожим одновременно на робота-убийцу из древних синемашек и незабвенного главаря якудзы Бо Акиру. Выглядел глаз жутко и издавал еле слышное жужжание, когда работал сервомоторчик. Негр запретительно выставил вперед ладонь. Индиана, Абдулла, не надо ерничать. Вы все читали ходатайство гражданина Сантуша. А если не читали, то стоит прочесть. Вопрос простой. Дано. Андрей Румянцев со всеми потрохами. За него просил наш соратник Камача. Андрей по-настоящему ценный кадр. Можно подумать, у нас много истребителей с его уровнем подготовки. Учитывая сложившуюся ситуацию, такие пилоты нам очень нужны. У нас есть основания не доверять словам Камача. Все промолчали. Кто-то знает о Румянцеве что-то такое, что может помешать ему вступить в клан. Снова молчание. Негр одобрительно кивнул. Хорошо. Отсюда у нашего гостя два пути. Вперед ногами с пулей в голове, ведь он видел нашу базу. И своими ногами прямиком в кабину флугера. Итак, голосуем. Кто за то, чтобы принять его в клан на испытательный срок? Я за.